Глава 13. Фира Львовна оказалась настоящим шумахером в юбке. У Кирилла от страха волосы на голове шевелились, когда она неслась по городу, лихо подрезая другие машины. А потом и вовсе развернулась, наплевав на две сплошные, пояснив, как ни в чем не бывало: «Так будет быстрее». Мило улыбнулась, являя миру недешевую работу хорошего дантиста, и снова утопила педаль газа в пол, так что у Кира дернулась голова. До больницы они доехали за рекордные 15 минут. Впрочем, и за это короткое время Кирилл успел сначала посидеть, а потом и вовсе проститься с жизнью. Облегченно выдохнув, мужчина буквально вывалился из машины. Ошалело огляделся по сторонам, поблагодарив про себя Господа Бога, что остался в живых. Не зная, куда идти дальше, застыл на пороге приемного отделения и приложил трубку к уху. Пока он безуспешно пытался дозвониться Кире, Фира Львовна взяла ситуацию в свои надежные руки. С грацией газели женщина побежала на перерез первому попавшемуся под руку медработнику, щуплому мужичонке лет 50. Пригвоздила того к стене своей внушительной грудью, учинив бедолаге настоящий допрос. «Вы интересуетесь, в какой палате находится некий гражданин Гер?» — наконец сообразил мужчина. «Да, Эдуард Гер. Это ведь родной отец Киры?» Требовательно поинтересовалась Фира, теперь уже у Кирилла. Нашла у кого спрашивать. Он, между прочим, с Кирой Эдуардовной детей не крестил. Почем ему знать? «Кирилл? Фира Львовна?» Со стороны лифтов послышался знакомый удивленный голос. «Ох, милочка, нашлась!» Взмахнула руками риэлторша и бросилась к Кире, отпустив ничего не понимающего врача. «Ну, как ты?» Кира оторопела. Она и так находилась не в лучшей форме, а Фира своим напором и вовсе выбила ее из колеи. «Не очень хорошо. У меня отец в реанимации и...» Кира метнулась взглядом к стене в безуспешной попытке скрыть слезы. Не сдержалась, шмыгнула носом. «А вы здесь какими судьбами?» — недоуменно поинтересовалась она. «Да вот, Кирилла Владимировича к вам привезла. Мы как раз хотели посмотреть квартиру, когда вы позвонили. И я таки нашла подходящий вариант. Все, как вы хотели. Да только не судьба нам ее сегодня глянуть, а завтра, скорее всего, будет поздно. Уж очень хорошее предложение». Но пока Фира Львовна болтала, Кирилл внимательно наблюдал за соседкой. Почему-то сложилось впечатление, что она вообще слабо понимала, о чем ведет речь риэлторша. Вполне возможно, Кира даже забыла, о чем просила ту совсем недавно. Сейчас ее взгляд был полон растерянности, а еще слез. Она держалась из последних сил, и это бросалось в глаза. Даже Фира Львовна обратила внимание, вовремя, кстати сказать. Кир уже хотел было ее заткнуть. «Я привез твою карту», — в наступившей тишине пояснил мужчина, взмахнув зажатой в руках сумкой. «Спасибо, спасибо», — прошептала соседка, забирая ту из его рук. «Не знаю, что бы я делала без твоей помощи». «Да брось. Ничего сверхъестественного я не сделал. Как он?» «Тяжелый. Инфаркт». Кира снова отвернулась к стене. «Может быть, мы могли бы чем-то помочь?» Снова подала голос Фира Львовна. Правда, на этот раз напор в ее голосе значительно поубавился. Кира растерянно развела руками. «Я не знаю. Боюсь, вы вообще впустую потратили на меня свое время. Сейчас мне совсем не до кредитов». «Да, да, я понимаю», — проявила сознательность женщина. «Простите, мне нужно купить кое-какие лекарства». «Да, конечно». «Еще раз спасибо, что привезли мою карту. Кира хотела еще что-то добавить, но мысли разбегались, и не было никакой возможности облачить их в слова. Она вообще находилась словно в тумане, с тех самых пор, как отец позвонил ей на работу и прохрипел, что ему стало плохо. А ведь она поначалу и ехать к нему не собиралась, подумала, что тот просто в очередной раз напился до чертей. Как ни в чем не бывало, отправилась на обед. И только в небольшой кафешке, которая располагалась в их офисном здании этажом ниже, ее будто бы что-то по голове ударило. Кира вскочила и помчалась к машине, на ходу набирая номер скорой. Они успели вовремя. Как же хорошо, что успели, иначе она никогда бы себя не простила. «Вот по этому рецепту у вас в наличии все имеется», едва держась на ногах, протянула помятую бумажку провизору. Расторопная аптекарша быстренько сверилась с компьютером и уверенно кивнула головой. «Вам повезло, есть буквально все». У Киры не было сил даже улыбнуться в ответ. Дрожащие губы совершенно не слушались. Молча протянула женщине карту, та провела оплату, не сводя с девушки внимательного взгляда. «Вам бы самой не мешало чего-нибудь выпить. Что, с кем-то из близких беда?» «С отцом», — прошептала Кира, забирая с небольшого прилавка пакет с лекарствами, который тут же выпал из ее дрожащих ладоней. Несколько коробок вывалились на пол, и девушка присела, чтобы их поднять. В ее поле зрения тут же очутилась пара ног, обутых в темно-коричневые замшевые ботинки, а потом, практически сразу же, на уровне ее глаз возникли глаза Кирилла. «Я помогу», — твердо сказал он, сжимая ее подрагивающие пальцы, которым никак не удавалось справиться с поставленной задачей. Кира неуверенно кивнула. «Ну, вот и все. Пойдем, я донесу, куда надо». «Зачем это тебе?» — вскинула девушка удивленный усталый взгляд. «Просто хочу помочь», — пожал плечами Кирилл. Кира ничего не ответила. Это было странно. Чужой человек, который совершенно бескорыстно предлагал свою помощь. Но это было так ей необходимо. Удивительно. Девушка уже давно привыкла со всем справляться одна. «Кира, милочка, погодите!» Ну вот снова Фира. И почему только до сих пор не ушла? «Да, вы что-то хотели?» «Вот, возьмите. Это небольшая помощь от меня. Все мы люди, все можем оказаться в такой ситуации, когда может понадобиться поддержка». Кира непонимающе уставилась на зажатые в пухлой руке женщины купюры. Перевела потрясенный взгляд на соседа, вернулась к риэлторше. «Она что, правда предлагает ей деньги?» «Нет-нет, спасибо, конечно, но это совершенно лишнее». Кира резко развернулась и пошла к лифту. «Кира!» — окликнул девушку сосед. «Тебя около какой палаты искать в случае чего?» «Понятия не имею. Пока папа...» Ее голос снова дрогнул. «В реанимации, которая находится на третьем этаже». Только за Кирой закрылась дверь лифта, как в отделение заявился Константин Сергеевич. Кирилл уже перестал чему бы то ни было удивляться, когда дело касалось соседей, поэтому просто пошел ему навстречу. «Ну, как обстановка?» — поинтересовался у Киры депутат. «Тревожная. Отец Киры Эдуардовны в реанимации, да и сама она едва стоит на ногах от переживаний». Влезла в разговор риэлторша, будто бы вопрос был адресован ей. «Кацман Фира Львовна», — запоздало представилась, протянув депутату мягкую ухоженную руку. Константин Сергеевич приветливо кивнул и на рукопожатие ответил. «Я чего приехал-то? Вот, собрали у кого сколько было». Депутат протянул Киру пухлый конверт с наличкой. «Где собрали?» — тупил тот. Он бы много отдал, чтобы узнать, в каких таких местах можно насобирать столько денег. Но не на дороге же они валяются. «По дому прошелся, скинулись по-соседски. Вам помощь не помешает. Добери ты, чего стоишь?» Кирилл не стал уточнять, почему это им не помешает, если проблемы были исключительно у Киры, а вместо этого заметил. «Она денег не возьмет. Ей уже Фира Львовна предлагала». «Гордая, значит?» Выгнул бровь Константин. «Выходит, что так». «Ладно. А с врачами вы уже говорили? Какие прогнозы?» «Нет, не знаем ничего. Так поймали случайно Киру у аптеки, перекинулись парой слов». «Ну, это так нельзя оставлять. Давайте-ка я сейчас все разузнаю». Константин подошел к регистратуре, о чем-то переговорил с администратором. Итог беседы депутата явно не удовлетворил, потому что он принялся кому-то звонить. Кир наблюдал за соседом со стороны, вернувшись воспоминаниями к их совместной воскресной пробежке. Как Сёма и обещал, на нее вышли исключительно мужчины. Не было только опального Лёшки и маленького Саши, их Стани и сына. А так присутствовали все. Даже Рудик в очередном потрясающем воображении наряде. Где он его раздобыл, оставалось загадкой. По мнению Кирилла, ни один приличный магазин спортивной одежды не рискнул бы выставить на продажу подобный товар. В отличие от них, Рудольф был экипирован по полной. В изящных руках художника находились палки для финской ходьбы. Бежали они по не самому простому участку, тропинки вдоль берега реки, а там и подъемы были, и спуски, и выступающие корни деревьев, которые они перепрыгивали на бегу. Темп, в принципе, был у всех одинаковый, особо не торопились, да и выносливость у каждого из мужчин была на уровне. Отставал только Рудик. Но у того и дисциплина была другая. Ходьба, она и в Африке ходьба. Мужчины пробежались пару километров, пока тропинка не оборвалась, и остановились отдышаться. Легкие горели, по ногам растекалась приятная усталость и жутко хотелось пить. Кир уперся ладонями в колени и тяжело дышал. Вскоре к ним присоединился и отставший Рудольф. Не в пример более молодому поколению Рудик даже и не запыхался. Уселся прямо на траву, подперев спиной дерево, поднял голову к полетнему высокому небу. «Ну, рассказывай, Костя, как дело было?» — вдруг скомандовал он. Костя промолчал, сделав вид, что не услышал вопроса. «Нет, ты можешь, конечно, и дальше уподобляться страусу и прятать голову в песок», — ответил на молчание Рудольф. «Да только сам подумай, чем обернутся для тебя такие страусиные повадки?» Депутат сдвинул густые черные брови, неуверенным и явно ему несвойственным движением провел рукой по затылку, видимо, сомневаясь, что здесь можно сказать. «Подлец я и предатель. О чем тут еще говорить?» После недолгого молчания развел он руками. «Ну, хорошо уже то, что ты это осознаешь», — философски заметил художник. Сунул в рот колосок и снова уставился на небо. 4 года с этим живу. А ты что молчишь, Сёма? Почему не клеймишь позором?» «А что это даст? Понять я тебя не пойму. А судить зачем? Ты сам себе уже приговор вынес, не так ли?» «И то правда», — заметил Константин Сергеевич. «Какая женщина, какая женщина! И что тебе только не хватало, Измайлов?» Все-таки не выдержал Семен. «Да я бы за такую!» «Губу закатай!» — рявкнул слуга народа, на что Сёма лишь плечами пожал. «Дурак ты, Костя! Хоть и умный, а все равно дурак!» — подытожил Рудик. Воспоминания Кирилла прервал Константин Сергеевич, который, переговорив с кем-то из высоких чиновников от медицины, пообещал, что отцу Киры в обязательном порядке окажет самую квалифицированную медицинскую помощь. Кир мог только по-доброму позавидовать таким возможностям. Ему бы тоже хотелось решать проблемы людей одним звонком. «Ну, тогда что? По коням?» — поинтересовался Кирилл. «А вы что же, Кире Эдуардовне не будете новости сообщать?» — изумилась Фира Львовна. «Нет, и это туда же. Вы посмотрите, что делается. Знает ведь, что они с Кирой просто соседи, и все равно смотрит на него так, будто бы он совершил что-то постыдное, сообщив о своем желании уехать. Чёрте что!» «Наверное, вы правы. Сейчас найду ее только», — пробубнил мужчина и послушно пошлепал к лифту.